Глава 16. Я чувствовала на себе взгляд Дравена, пока потягивала из кружки горячий отвар. Жидкая боль. Вот как называлось мое лекарство. Как только ощущения от одной дозы отступали, мне приходилось принимать следующую. Между отварами больше не было перерыва, так что агония была бесконечной. Я покрутила кружку в руках, оттягивая неизбежный момент, когда придется допить ее содержимое. Мы углублялись в Кируннос, а я не могла перестать думать о встрече с Эксмуром. Я знала, что эта земля не совсем необитаема, но, путешествуя день за днем, не встречая ни единой живой души, было легко поверить, что мы находимся в таком месте, куда человек никогда не заглядывал. Ландшафт вокруг был диким и нетронутым. Грубая, непокоренная природа простиралась перед нами на мили и мили во все стороны. Каждый день мы пробирались сквозь древние леса, где деревья были могучими и высокими, а их стволы покрыты толстым слоем лиан и мха. Казалось, они стояли здесь тысячелетиями, нетронутые и чистые. Воздух всегда был свежим и безмолвным, только звуки птиц и жужжание насекомых нарушали тишину. Кируннос можно было легко представить местом, где существо вроде Эксмура могло бы жить, не беспокоясь и не будучи обнаруженным. По крайней мере, до нашего прихода. Мне было интересно, есть ли еще Эксмуры. Часть меня хотела увидеть других, но другая часть считала это слишком большим риском, особенно с таким стрелком, как Уайтхорн, который ехал с нами. Какие еще таинственные существа могут скрываться в этих лесах или в высоких горах? Почему бы тебе не пропустить этот прием, если так беспокоит? Я подняла взгляд и увидела Дравена, стоящего передо мной со скрещенными на груди руками. Я оглянулась на Уайтхорна. Он сидел по другую сторону костра и внимательно следил за нами. «Она не может этого сделать», — громко произнес он, даже не пытаясь скрыть, что подслушивает каждый наш разговор. «Ты меня слышишь, принцесса? Пей!» «Клянусь, если я услышу эти слова еще раз, я его ударю», — пробормотала я. «Может, я сделаю это за тебя?» — предложил Дравен, и его глаза блеснули. Я из-под тишка взглянула на капитана. «Соблазнительно. Тебе ведь только дай повод, не так ли?» Он пожал плечами. «Мне не нужно оправдание». Дравен снова взглянул на мою кружку. «Это лекарство? Я не понимаю, если от него тебе становится хуже. Зачем ты его пьешь? «Это палка о двух концах. Оно подавляет...» Я неловко кашлянула. «Нежелательные черты, которые, возможно, я унаследовала от своей матери. Но оно также имеет немного неприятный побочный эффект в виде боли». Дравен нахмурился. «Похоже, больше, чем просто немного. Ты почти не ешь, ты не спишь». «Откуда ты знаешь, сплю ли я?» — воскликнула я. «Ты следишь за мной?» Он фыркнул. «Я сплю в нескольких шагах от тебя. Я знаю, когда ты ворочаешься». Вероятно, я будила своим постоянным движением ночью. К моему стыду я вспомнила, как накануне стонала от боли. «Прости, если я мешаю тебе спать. Проблема не в этом, а в том, что тебе, похоже, становится хуже. Если ты не ешь и не спишь, скоро ты не сможешь держаться в седле». «О, понятно. Ты беспокоишься только о том, чтобы я выполнила свою часть миссии и вернулась в замок», — огрызнулась я. С каждым глотком голова начинала снова болеть, пульсация становилась сильнее. Не говоря уже о том, что я знала, что он прав. Мне становилось хуже. «Какие такие нежелательные черты ты хочешь подавить?» — поинтересовался Дравен. «Многие люди были бы счастливы иметь в роду феери». Я взглянула на него с сомнением. «В Пендрете?» «Ах да, Дравен, ты ведь не из Пендрета, правда?» Так и хотелось добавить мне, но я прикусила язык. «Откуда он родом? Где это место, в котором кровь феери не считается позором семьи и пятном на всю жизнь? Должно быть, там замечательно. Пожалуй, я бы хотела там побывать. Или, по крайней мере, если несчастливы, то что они несчастны», — он поправил меня. «Храм ведь предпочитает магически одаренных, не так ли?» Я кивнула. «Так почему же подавляешь свою магию?» «Я не подавляю магию», — ответила я резко. «Мерлин проверила меня, когда я была маленькой. И у меня ее нет». Я умолчала, что последний раз она проверяла меня, когда мне было 12, а к тому моменту я уже много лет принимала это лекарство. И я не считала, что этот вопрос стоило обсуждать с Мерлин. Какой в этом толк? Я и так выделялась, будучи старой вороной. Отвар не подавляет ничего полезного, Драван. Я просто не хочу вдруг обнаружить, что у меня выросли хвост или когти, или рога, или шерсть, или еще что-то подобное. Драван некоторое время смотрел на меня с удивлением, а затем рассмеялся. «Шерсть? Хвост? Откуда ты это взяла? Я никогда о таком не слышал». «А тебе откуда знать, как выглядели фейри?» — спросила я с вызовом. Он пожал плечами. «А какой была твоя мать?» Я уставилась на него. «Она была красивая. Золотые волосы. Ну, тогда все не так уж плохо. Ты не забыл, что из-за моего происхождения меня лишили трона?» — напомнила я ему тихо. Это было решением человека с сомнительным суждением, но я не собиралась упоминать об этом. «Прекрати!» — вмешался Уайтхорн. Он встал и с раздражением посмотрел на Дравена. «Перестань лезть ей в голову. Она делает то, что велено, как и должна». «Как хорошая, послушная маленькая принцесса», — мягко протянул Драван. Его глаза сверкнули опасным блеском. «Как это удобно!» «Ты даже не представляешь, каким она была бы чудовищем, не будь этого зелья, которое она принимает каждую ночь. Хватает того, что у нее волосы, как у старухи». «И это тебя беспокоит, Уайтхорн? Тебя оскорбляет цвет волос женщины?» — холодно поинтересовался Драван. Уайтхорн скривился. «Волосы — это одно, зубы и когти — совсем другое». «В этом разговоре нет смысла», — тихо сказала я. «Я делаю то, что мне сказано». Я подняла кружку и сделала большой глоток. «Она себя травит, когда пьет эту гадость, и ты это знаешь, Уайтхорн», — сердито сказал Драван, наблюдая за мной. «Через несколько дней она вообще не сможет держаться в седле. Ты собираешься играть роль ее лекаря? Я вот точно нет. И далеко мы не уедем». «Она привыкнет», — настаивал Уайтхорн. «Ее тело приспосабливается, вот и все. Король сказал, она должна это пить. Значит, ей придется. И все тут». У меня на лбу выступил пот, когда я наконец допила свой отвар. Кружка выпала у меня из рук, когда я поднялась, не твердо держась на ногах. «Спокойной ночи», — пробормотала я, направляясь в свою палатку. Когда я уходила, Драван ничего не сказал. Лежа без сна в своем шатре, пытаясь не разбудить двух мужчин беспокойным метанием, я все время думала о предложении Дравана. Что, если я вернусь к тому, чтобы пить лекарство только раз в 2 дня, как и раньше? Почему мне вдруг увеличили дозу? Дравен был прав. Надолго меня не хватит. И что тогда? Больше всего меня мучил вопрос. Действительно ли я хочу оказаться немощной рядом с такими мужчинами, как Дравен и Уайтхорн? Дорога тянулась перед нами, насколько хватало глаз. Гладкие камни были истерты веками. «Интересно, кем именно они были истерты?» — размышляла я. «Путешественниками?» Судя по местности, через которую мы проезжали, гостей здесь было не так уж и много. Я слезла с кобылы и опустилась на колени, прикоснувшись к камням. Они были обветрены и холодны на ощупь, в трещинах и щелях между ними росли мхи и лишайники. Сначала дорога казалась едва заметной линией на земле, игрой света, который тускло пробивался сквозь деревья. Но когда наши лошади шаг за шагом прошли по тропинке, по которой мы двигались уже несколько дней, и мы подошли ближе, стало видно, что эта линия — серия крупных плоских камней, каждый из которых был аккуратно вырезан и подогнан друг к другу. Каменная дорога сама по себе не была чем-то особенным. Такими часто были дорожки в городах и поселках, иногда они продолжались и за пределами населенных пунктов. Что же было странным, так это расположение этой дороги здесь, в самом сердце первобытного леса. Дорога, которая выглядела так, словно была построена тысячи лет назад. Реликт ушедшей эпохи, которая каким-то образом пережила разрушительное воздействие времени. Я заметила, как Уайтхорн нервно оглядывался вокруг. Я понимала и разделяла его чувства. 2 дня назад мы вошли в новую часть леса. Деревья здесь стояли такие высокие, их ветви так густо и тесно переплетались, что небо едва было видно. Слабые лучи солнца пробивались сквозь листву, оставляя на каменной дороге под нами игривые тени и пятна света. «Мы поедем по этой дороге», — объявил Дравен. Наше беспокойство, казалось, его веселило. «Она сделана феери, конечно». «Феери! Ха!» — Уайтхорн сплюнул на камни. Я отскочила в сторону, поморщившись с отвращением. «Разве нет другого пути?» «Только если ты хочешь вернуться на неделю назад и пересечь горы», — спокойно сказал Дравен. «В чем проблема? Этим путем все еще пользуются». «Кто?» — спросила я тихо. «Мы не видели ни одной души с тех пор, как пересекли границу Керунноса». Дравен не выказал ни малейшего беспокойства. «Мы просто выбрали не самый популярный маршрут. Вот и все. А Керунос — гораздо менее заселенная земля, чем Пендрат. Если ты заметила, здесь не так уж много подходящих для сельского хозяйства территорий. Но людей ты встретишь со временем. Когда мы подойдем к вратам Орин, ты увидишь города и деревни». Я моргнула. «Врата Орин? Мы туда едем?» «Мы будем проезжать рядом», — уточнил он. «Нет необходимости заходить в сам город». Он посмотрел на Уайтхорна, который уже слез с лошади, и, очевидно, решил, что это хорошее место для того, чтобы справить нужду в лесу. Я отвела взгляд. Дравен понизил голос. «Твоя голова. Как ты себя чувствуешь? Сможешь продержаться еще несколько часов?» Я посмотрела на капитана и только тогда поняла, что невольно массирую виски пальцами. «Я в порядке. Мы будем ехать столько, сколько потребуется». Он нахмурился. «Ты не в порядке. Я видел тебя этим утром. Ты едва смогла взобраться на лошадь». Я надеялась, что никто этого не заметил. Хая, как обычно, терпеливо ждала, когда я споткнулась и чуть не упала рядом с ней. Я стояла, задыхаясь, несколько секунд, прежде чем, наконец, смогла взобраться в седло. «Я в порядке», — сказала я снова. «Прекрати меня донимать». Дравен издал смешок, который заставил меня поёжиться. «Ты под моей опекой. Это моя работа». Его глаза сузились. «Объясни мне еще раз, почему ты не хочешь сократить дозу лекарства? Если дело только в Уайтхорне, то заставлю его образумиться». Я сомневалась, что это возможно, но, судя по всему, под разумом Дравен имел в виду использовать свои кулаки. Я заколебалась. «Что? В чем дело? Ты правда так боишься когтей и хвоста?» Дравен усмехнулся. «Дело не только в этом», — сказала я тихо, окидывая взглядом линию деревьев в поисках признаков возвращения Уайтхорна. «Тогда что еще?» В голосе Дравена слышалось нетерпение. «Это безумие. Ты ведь понимаешь, что калечишь себя?» Мои глаза сверкнули. «Безумие? Или воля короля? Разве не может быть и того, и другого?» Наши взгляды скрестились. «Это измена», — сказала я. Дравен фыркнул. «Мы далеко от Камелота. Думаю, с нами все будет в порядке». Я подумала о королевском доме Реген. Что для Дравена значит несколько убитых королей, королев и наследников? «Тебе все равно, правда?» — спросила я язвительно, не успев остановиться. «Хотя какое это имеет значение? Может, если я скажу ему, он поймет? Ты можешь не говорить Уайтхорну?» «О чем? Просто пообещай мне». Я всерьез просила убийцу дать мне обещание. Я глубоко вздохнула. «Да или нет?» «Да. Давай выкладывай». Я прикусила губу. «Дело не только в физических чертах, которые меня беспокоят. Лекарство защищает и от кое-чего другого». Он нахмурился. «И от чего же?» «От изменений в моем сознании, моих желаний». Я огляделась, понизив голос. «Ты же начитанный, много путешествовал. Ты ведь слышал о кровожадности некоторых фейри?» «Кровожадности?» Дравен, казалось, был удивлен. «Они, конечно, довольно воинственны, как и люди». «Я имею в виду нечто большее, чем желание войны». Мой голос был едва слышным. В одном из текстов, что я нашла в библиотеке замка, говорилось, что фейри пили человеческую кровь. «Чепуха», — отмахнулся Дравен. «Я никогда о таком не слышал. И, как ты сама сказала, я видел и читал гораздо больше, чем ты». «Я никогда не говорила, что ты читал больше», — ответила я, чувствуя, как меня охватывает раздражение. Дравен меня проигнорировал. «Ты и правда этого боишься? Превратиться в монстра, пьющего кровь? Гони эти мысли прочь, раз и навсегда. Этому не бывать». «Откуда ты знаешь?» — выпалила я в ответ. «А если это случится?» На мгновение он замолчал, а потом рассмеялся. «Ну и каков худший сценарий? Ты будешь пить кровь Уайтхорна, пока тот спит?» «Пить кровь Уайтхорна. Фу, это отвратительно». Я сморщила нос. Дравен пожал плечами. «Ну вот видишь, тебя нельзя назвать жадной до крови. И я никогда не слышал, чтобы фейри так поступали. К тому же ты была в порядке до того, как твой брат решил увеличить твою дозировку. Так что вернись к тому, что делала раньше». Я нахмурилась и опустила взгляд на камни у ног, поковыряв мох мыском ботинка. «Возможно, — подумаю. Ты не ела и не спала нормально уже неделю, и ты собираешься думать?» Капитан закатил глаза. «Прекрасно. Надеюсь, ты сделаешь это до того, как потеряешь способность мыслить разумно». Я бросила на него взгляд и уже открыла было рот, чтобы ответить, как вдруг появился Уайтхорн, все еще дергающий за клапан своих штанов. «Ну, давайте уже!» — рявкнул он нетерпеливо. Мы ехали через лес до самого наступления ночи. Моя голова раскалывалась, живот урчал от голода, и я всерьез задумалась над предложением Дравена.